А почему ж ты тоже живешь на острове? Разве Скандинавия не уцелела? Уцелела. Но мой остров тоже всегда был островком в Тронхеймсфьорде. На нем когда-то жил знаменитый норвежский писатель. Потом много лет обитала только наша семья, а теперь живу я один. Как один? Как же ты? Справляюсь потихоньку. Но ведь ты, Дженни снова замялась, инвалид. Давай отныне твое величество называть все вещи своими именами. Идет? Идет, сэр Ланселот. А справляюсь я по принципу. Изо всех сил старайся сделать то, что должен делать, и хоть что-нибудь обязательно сделаешь. Тебе нравятся твои принципы, Ланс. И знаешь, это так здорово иметь друга, которому можно сказать все. Мне все время было неловко, что я вас всех немного обманываю. Ничего себе немного. Ты не смейся, а лучше расскажи мне еще что-нибудь про себя, про свой остров. Норвегия теперь очень плотно заселена, верно? Кажется, никто не пытался потеснить тебя после катастрофы, ведь столько людей хлынуло тогда из Европы в Скандинавию. Мой остров — это просто большой гранитный камень в воде. Один камень и никакой земли? Земли на нем с носовой платок, на котором едва помещаются дом, небольшой сад и огород. А главное, никаких коммуникаций, кроме электролинии. Вот никто и не соблазнился. Проводить сюда трубы для подачи еды, одежды и лекарств было бы очень дорого. Холодное голубое море, серый каменный остров с маленькой хижиной, возле берега лодка, и все время кричат чайки, да? Нет, у меня не лодка, а катамаран, который ходит на батарейках Тесла. С одной лодкой на острове не проживешь. Да и хижина у меня вполне приличная. Это двухэтажный дом, принадлежавший известному писателю. Он был гордостью норвежской литературы, пока норвежцы еще умели читать книги. Мой отец и я были смотрителями этого дома-музея. А теперь музей ликвидировали, и я официально стал безработным. Но я с детства умею ловить рыбу и креветок, то, что меня кормит море. Здорово! А какие книги писал этот ваш писатель? Самый известный из них называется «Маленький лорд». Это книга про маленького лорда Фаунтлероя? Я ее читала, она у меня есть. Дженнифер Макферсон. Ты читаешь настоящие книги? Читаю. Тайком, конечно. В моей семье такие вещи не одобряются. Откуда же у тебя эти книги? Случайно нашла. У нас есть чердак, куда почти никто не заглядывает. Я любила в детстве там пошарить. Вот и дошарилась, как до сундучка с книгами. Я их по одной таскала к себе в комнату и читала. Ай да король! Правда, это все были детские книжки. Но знаешь, Ланс, что оказалось, когда я стал их сравнивать с книгами из Всемирной библиотеки? Знаю. Старинные книги для детей оказались серьезнее, чем современные книги для взрослых. Точно. У меня есть детская энциклопедия. Это моя любимая книга. Есть старинный учебник географии, сказки Джорджа Макдональда и сборник народных сказок со всей Британии. А взрослых книг на твоем чердаке не нашлось? Кое-что есть. Я нашла несколько библий и целый ящик с мамиными медицинскими книгами. Она когда-то хотела стать врачом, но потом вышла замуж. Но они все скучные, и я не стала их читать. А детские книжки я сейчас перечитываю. Только вот книжка про маленького лорда у меня без обложки, и я до сих пор не знала ее автора. Это не та книга, Дженни. Роман, который написал наш известный писатель, — это жестокая книга для взрослых. А маленький лорд — прозвище героя. Но ты меня удивила. Сейчас редко встретишь человека, который читает настоящие книги. Когда мы создавали нашу реальность, твое величество не ведало даже, что короля Артура звали бешеным медведем. Откуда ж мне было ведать? Мне тогда и 14 лет не было. Я про короля Артура впервые прочла во Всемирной библиотеке. Книга называлась «Смерть Артура», и в ней было 5 страниц. Все остальное о нем я узнал уж потом, в Камелоте. Так они беседовали, пока Ланселот не сказал, что ему пора отправляться на лов. Боюсь, пока мы тут с тобой беседовали, мои креветки угостились бесплатно и разбрелись по своим делам. А я не могу себе позволить такой благотворительности.